Глава 38. Любименькая внучечка. Сама Вика как раз хотела поехать к Таньке. «На море я через 3 недели и так поеду», — рассуждала она. «Родители в крутой лагерь путевку купили. С ними мне неохота, начнут приставать, чтобы я читала, чего-то там на лето задали. Да и так, скучно». Сначала она охотно согласилась поехать к бабушке и деду с маминой стороны. Правда, через 3 дня сплошного праздника выяснилось, что от нее там чего-то ждут. «Викунечка, лапочка, сходи на десерт клубнички собери», — скомандовала бабушка. Вика искусно делала вид, что ничего не услышала. Бабушка окликнула ее еще пару раз и пошла сама. Так продолжалось до вечера пятницы, когда с работы на дачу приехал дед, обнаружил, что жена с Авраской бегает за внучкой и делает за нее вообще все, и попытался слегка вернуть дитятка на землю. «Да не буду я ничего собирать. У меня каникулы. Чего я тут работать-то должна? Ваша дача, вы и вкалывайте». «Так, секунду», — удивился дед. «А ничего, что ты очень даже уважаешь все это есть?» «Ты что, дед, еды для меня пожалел. Вы меня вообще-то кормить обязаны». Вика про свои права знала положительно все. «А эксплуатировать меня никто не имеет права», — выдала она с полным знанием дела. Тут даже бабушка, обожавшая младшую внучечку до потери пульса, как-то смутилась. К вечеру воскресенья стало понятно, что у нее неуклонно повышается давление, как только внучка начинает спорить с дедом, а происходит это постоянно, с периодичностью каждые 30 минут. «Так, собирайся, я тебя к родителям отвезу», — велел дед. «Ты, милая моя, малость берега попутала. Я тебя кормить не обязан, бабушка тоже. А вот Ирина с Семеном — да. Вот пусть они и разбираются». Дальше Вика, рассказавшая родителям что-то вроде «эти бабушка и дед испортились, несите других», была торжественно перебазирована к родителям Семена, которые, услыхав от сына об отвратительном поведении сватов, горели желанием утереть им нос и позаботиться о кровиночке как следует. Их хватило на 9 дней, после которых Вику, как возвратную тару, перебазировали назад, в родительский дом. Да не просто так, а с напутствием. «Или вы занимаетесь Викторией, или она в скором времени займется вами». «Вика, а у них-то что случилось?» – удивились родители. «Пап, да я им что, поливальная установка или косилка? Почему я должна полоть всякую ерунду типа морковки или таскать воду в теплицу, а еще посуду намывать? Мне даже лучше было у маминых ба и деда». Ирина, предвкушая отпуск с мужем, позвонила родителям и предложила снова доставить им любимую внучку. «Не-не-не», — отказался отец. «У тебя мать только в себя приходить начала. Давление нормализовалось». «Но это же ваша любимая внучка», — взывала к их родственным чувствам Ирина. «Да мы уж лучше Таню позовем, если очень захочется». «Но вы же Вику любите». «Любим. И чем она дальше, тем больше любим, как выяснилось. Жизнь-то как-то больше любится, понимаешь? И вообще, знаешь, Иринка, ты бы подумала, как дальше жить с ней будешь. Она же как потребитель растет. Ты дай и отойди. Не можешь дать? Поди найди, принеси и дай, и отойди. Не можешь найти? А нафига ты тогда нужен тут небо коптить? Ты знаешь, что она заявила?» «Что?» — с опаской уточнила Ира. «А то, что она богатая невеста будет. У нее потом будет 3 квартиры и 2 дачи. Наша квартира и дача, сватовы квартира и дача. И ваша квартира. Как тебе заявочка?» «Да как вы вообще на эту тему заговорили?» — с досадой спросила Ирина. У нее было такое нехорошее ощущение, что отдых наедине с супругом как-то просачивается сквозь пальцы и тает на глазах. «Ну как же? Я спросил, как она жить собирается, если ничего делать не хочет и учиться не жаждет. А она и сказала, что в одной квартире жить будет, а 2 другие сдавать, а дачи можно продать и купить на них какую-нибудь крутую машинку». Ирина изумленно примолкла. «Молчишь? Вот и я заткнулся, аж зубами клацнул», — сердито сказал отец. «Это я еще матери твоей не озвучивал внучечкин бизнес-план. Ей сейчас 14, а к 18 она уже планирует что-то там сдавать. Круто, да? Я как-то не готов через 4 года освободить жилплощадь, чтобы Вике жилось полегче. Думаю, что сватам это тоже как-то не очень понравится. А уж вам с Сёмкой и подавно». «Пап, да ты, наверное, что-то не так понял», — решила Ира. «Не может она так думать. Ты что, она же ребенок совсем. Можно я ее к вам все-таки привезу, а?» «Нет, нельзя. Я вдовцом становиться не планирую. Так что Викины каникулы — это, пожалуйста, без нас». «А ты не боишься, что захочется внучку увидеть, а она к вам уже не поедет?» Ирина пошла на использование запрещенного приема. «Да, отец очень упертый, но не отменять же поездку». «Не переживай, если что, у нас еще одна внучка есть. Таню позовем», — парировал отец. Это было неожиданно и очень вовремя. «Точно, есть же Таня!» Ира никак не восприняла всерьез угрозу отца, зато обеими руками ухватилась за новую идею. Тем более, что и сама Вика на грозный вопрос родителей, какого зеленого крокодила она вытворяла на дачах, объяснила все просто. «Да мне там не нравится. Чего у них делать? Раньше-то хоть не трогали. Так я или фильмы с мультами смотрела, или в игрушки играла. Ну, на озеро можно было еще сходить. А сейчас ноут сломался, на смартфон много не закачаешь, а интернет там слабый, едва тянет. И они почему-то ко мне все приставать стали. Сделай то, сделай это. А то у них самих то спина болит, голова болит, давление и еще чего-то там болит. А я при чем? Я-то не виновата, что у них чего-то там поразболелось. У меня каникулы, а эти все вязнут и вязнут». Вот тогда и расцвела пышным цветом идея о том, что Вика переберется к Тане. «А что, можно?» — одобрила Вика, поразмыслив. «У нее точно и нет есть. Да и потом, грядок дурацких там нет. А погулять сходить можно в любой момент. А потом вы приедете и меня на море проводите». Вот Ирина, обрадованная благополучным разрешением вопроса, и стала названивать старшей дочке. «Нет, ну правда. А что такого? Присмотрит запросто. Вика уже не грудной ребеночек. Кормить по часам не требуется, так что проблем никаких не будет. И тут нате вам». «Спасибо, не надо», — автоматически отказалась Таня. «Что значит «не надо»?» — возмутилась мать, не ожидавшая отказа. «Это же твоя сестра!» Таня только невесело усмехалась, слушая дальнейшие материнские уговоры. «Сестра, ага. Да она в свои 13 в прошлом году, еще до моей свадьбы, выживала меня из комнаты только так. С работы уходить не хотелось», — вспоминала Таня. «А теперь ее сюда брать? Мне что, делать нечего?» «Таня, ну ты же понимаешь, что она твой близкий человек», — старалась Ирина. «Мам, извини, в первую очередь она этого не понимает. Она ликовала, когда я ушла из твоей квартиры, выходя замуж, а до этого портила мне жизнь, как только могла». «Таня, ну она же была совсем ребенок. Как ты можешь помнить такие глупости? Короче, ты должна ее взять». «Нет, мам, не должна». «Ты что? «Не пожалеешь сестру?» — ахнула Ирина. «А что с ней такого случилось? Не захотела ничего делать у одних бабушки и деда, потом у других? Скучно, интернет слабый. Все чего-то хотят? Я бы поплакала над ее участью тяжкой. Но, прости, очень устала. Я, мам, работаю. Да и потом. В этой квартире хозяйка будет против того, чтобы кто-то еще подселялся». Таня горько усмехнулась, на секунду представив, что было бы, если бы мать узнала о том, что квартира принадлежит ей. «Да откуда хозяйка-то узнает?» Начала была мать, но Таня увидела Норуш, которая активно подслушивала разговор, а потом начала махать лапами в сторону комнаты Врана. Таня, ошарашенная материнским звонком и ее абсолютно неожиданным требованием, наконец-то включила аналитическое соображение и сообразила, на что намекает Шушанна. «А еще тут во второй комнате живет 18-летний парень. Он только что школу закончил. Поступает, так что, сама понимаешь, Викино присутствие тут будет абсолютно неуместно». «Ты не говорила, что у тебя соседи есть?» — недовольно высказалась мать. «Так ты и не спрашивала?» «Да, это будет неудачно. Слушай, а может, он куда-то собирается?» «Куда бы он ни собирался, я Вику брать не стану». «Таня!» «Мам, даже не пытайся, это абсолютно исключено». Ирина некоторое время еще пыталась переубедить старшую дочь, а потом с досадой отключила и откинула подальше смартфон. «Сказала, что не возьмет. Она в коммуналке, во второй комнате какой-то парень 18 лет. Сам понимаешь, это не вариант», — хмуро сказала она Семену. «Ну что нам, путевки сдавать, что ли? Так деньги потеряем», — чуть не плакала Ирина. «Может, все-таки сюда ее позвать? В конце-то концов, это же всего на 2 недели», — несмело предложила она мужу. «Прав на мою квартиру у нее никаких нет, а потом мы и выписать ее можем». «Точно, ты же собственник, так и надо. Вообще-то надо было выписать сразу, как только замуж вышла. А ну как, родила бы, и к тебе своего ребенка прописала». Семен неоднократно уже пытался уговорить жену выписать старшую дочку, но та как-то не решалась. А вот теперь можно было продавить эту идею, обезопасив тем самым территорию для собственной дочери. Новый звонок от матери Таня приняла совсем уж неохотно. Она как раз читала описание способов запайки сквозных дыр на старых пластмассовых игрушках и вспоминала, где она видела паяльник. Куколку, которой требовалось лечение, Таня уже начисто вымыла, высушила и отправила в рано за акриловыми красками. Благо, он и так собирался прогуляться. Предвкушение ремонта несчастной куклы нравилось Татьяне несоизмеримо больше, чем очередной пакт с пакетами требований от матери. «Да, мам». «Таня, раз у тебя там все тяжело с твоей коммуналкой, ты можешь на 2 недели приехать к нам. Понимаешь? Всего на 2 недельки. И от соседа отдохнешь, и за сестрой присмотришь». «Нет, спасибо, мне тут лучше», — напрямую сказала Таня. «Что? Что ты такое говоришь? Мам, мне тут лучше, чем у тебя». «Таня, ты всегда была странной девочкой, такой эгоистичной». Перед Ириной помахивала голубым хвостиком предвкушение моря, летнего отдыха и ускользающего счастья, а также скорбь о деньгах, которые она потеряет, если откажется от путевки. «Я даже не могу тебе сказать, как ты меня сейчас обидела. Мои чувства для тебя, похоже, не важны. Но я тебя прошу, ты можешь... Нет, ты должна позаботиться о сестре, слышишь?» «Я тебя прекрасно слышу. Мам, я эту квартиру нашла, потому что она прямо у моей работы. Я сейчас в клинике прием веду и ночью в стационаре дежурю. И еще у меня работа есть. У меня нет возможности присматривать за Викой. Прости, но нет. Раз так, я тебя из квартиры выпишу, поняла? Или ты соглашаешься, или лишаешься прописки». Ирина была абсолютно уверена, что эта угроза подействует, и старшая дочка, как миленькая, примчится присмотреть за Викой. Именно поэтому ответ Тани оказался для Ирины полнейшей неожиданностью. «Хорошо, мам, ты права. Мне действительно пора выписываться из твоей квартиры». Вран, который купил коробочку акриловых красок и пришел с ней домой, так и застыл в дверях, невольно услышав часть разговора. С его-то слухом он приотлично различил все, что говорила Танина мать. «Ничего себе! Да у нее родаки ничуть не лучше моих!» — рассердился он. Ирина ошарашенно замолчала, а потом взвизгнула. «Ты? Да ты так без семьи останешься! Не мудрено, что от тебя муж налево пошел! С тобой же невозможно жить! Ты эгоистка и думаешь только о себе! Ты хоть соображаешь, что когда меня не станет, ты останешься одна? Сестра тебя и знать не захочет!» «Мам, а ты не забыла, что я только 1,5 года с ней не живу нос к носу? И все это время она мечтала, чтобы меня и вовсе на свете не было. Я ей постоянно жить мешала. И да, не останусь я одна. Если так получилось, что я не нужна ни тебе, ни отцу, то это означает только одно, что мне нужно создавать свою семью и искать тех, кому буду по-настоящему нужна я сама и кто будет нужен мне». «Да ты уже попыталась, и ничего у тебя не вышло, неудачница». Ирина как-то напрочь забыла, что говорит не с врагиней, а с дочерью, но очень уж манил ее отпуск, и тем больнее было разочарование. «Это бывает. У тебя ведь тоже был развод, правда? И я как-то не помню, чтобы тебя кто-то неудачницей называл. Ладно, мам, хватит. Твоя проблема решается элементарно. Доплати немного денег соседке, она с удовольствием будет готовить Вике еду и присмотрит за ней. Ты же ее нанимала когда-то, когда мне надо было у бабушки и деда на даче помогать». Ирина аж поперхнулась очередным криком. «Точно! Как я про нее забыла! И ведь верно! Тогда она отлично за Викой присматривала и теперь не откажет, тем более, что давно на пенсии». Ирина фыркнула что-то вроде «разберусь без тебя, раз ты такая», и отключила смартфон. «Фух!» — выдохнула Таня. Ощущения были такие, словно на ней камни возили. Да все вверх, в гору. Шушана примчалась к ней по столу и сочувственно погладила запястье, а на плечо опустилась рука Врана. «Не думай о них», — сердито велел он. «Забудь. Раз они не понимают, кто ты и какая, то они тебя просто не стоят, не заслуживают, понимаешь? И вообще, я купил краски. Давай, может, чего-нибудь поделаем, а? Там у тебя кукла-ремонт намечался, да? И где этот лентяй Терентий?» «Зачем тебе Терентий?» Вяло удивилась растроганная, но как-то неожиданно и сильно уставшая Таня. Даже говорить не хотелось, а хотелось пойти забиться в угол и поплакать вдоволь. Правда, никто ей не позволил заниматься такой ерундой. Вран метнулся на кухню, оторвал от мисок расслабленного и счастливого Терентия, приволок его к Тане и придавил ее колени котом. «Гладь!» — строго велел он, переглянувшись с Шушанной. «А мы сейчас вернемся». Через 10 минут они действительно вернулись из кухни, нагруженные здоровенным подносом со всякими приятными и вкусными вещами. Причем поднос волок Вран, а на его плече восседала Шушана с видом верховного командующего противоунылыми войсками. «Так, мы сейчас едим. Вран, отодвинь Терентия от колбасы, он же сейчас все стянет. Так, о чем я? Да, мы сейчас едим, пьем чай, а потом красим куклу». «А я не могу, ну, красить не могу», — закапризничал Терентий. «У меня же лапки». «Ничего, мы из тебя шерсть на кисточку надергаем», — оптимистично заверила его Шушанна. «Вот и поучаствуешь». Ну, куда могло деться отвратительное Танино настроение в таком окружении? Правильно, выхода у него не было, только бесследно испариться. «Да елки-палки, кто бы знал, что ты запаяешь эти дырки!» — изумлялся Вран. «Ты правда первый раз это делаешь?» «Честное слово!» — заверяла его Таня, аккуратно разглаживая рваные края дыры жалом паяльника и после каждого прохода по пластику вытирая его о мокрую тряпочку, чтобы не испачкать черными разводами голову куколки. После того, как от сквозных дыр не осталось и следа, Таня и компания приступили к покраске. «Нет, конечно, можно было и лучше, но я же первый раз», — оправдывалась Таня, показывая результат. «Перфекционистка», — ругался строгий Вран. «Мне нравится. Нет, честно. Хорошо, что я сфоткал, какая она была». Он перелистывал фото на экране смартфона, смотрел на Танины руки с тонюсенькой кисточкой и думал, что заклюет любого, кто посмеет ее обидеть. Просто потому, что своих надо любить, беречь и защищать. А если этого нет, это значит, для тебя они вовсе и не твои, как бы они ни назывались в табеле о семейных рангах.